по обе стороны устья коридора длиннейшие пандусы полого спускались вниз к далекому полу. И все это залитое нестерпимым светом место покрывали сотни гигантских белых структур, настолько порой неожиданных по форме, что какое-то мгновение Олвину чудилось, будто он видит необыкновенный подземный город. Это впечатление было поразительно живым и осталось в памяти Олвина на всю жизнь. И нигде глаз его не встречал того, что он так ожидал увидеть. Не было знакомого блеска металла, этой от века непременной принадлежности любого машинного слуги человека. Здесь находились продукты конечной стадии эволюционного процесса, почти столь же долгого, как и эволюция самого человечества. Его начало терялось в тумане веков рассвета, когда люди впервые научились сознательно использовать энергию и пустили по городам и весям свои лязгающие машины. Пар, воду, ветер — все запрягли они в свою упряжку на некоторое время, а затем отказались от них. На протяжении столетий энергия горения давала жизнь миру, но и она оказалась превзойдена, и с каждой такой переменой старые машины предавались забвению, а их место занимали новые. Очень медленно в течение тысячелетий люди приближались к идеальному воплощению машины, воплощению, которое когда-то было всего лишь мечтой, затем отдаленной перспективой и, наконец, стало реальностью. Ни одна машина не может иметь движущихся частей. Это был идеал. Чтобы достичь его, человеку, возможно, потребовалось 100 миллионов лет, и в момент своего триумфа он навсегда отвернулся от машины. Она достигла своего логического завершения и отныне уже сама могла вечно поддерживать свое собственное существование, верно служа человеку. Олвин больше не спрашивал себя, какие же из этих, не издающих ни звука, белых сооружений были центральным компьютером. Он знал, что гигантская машина вбирает их все, а сама простирается далеко за пределы этого вот помещения, ибо включает в себя и все остальные машины, имеющиеся в диаспоре, движущиеся и неподвижные. Его собственный мозг был суммой многих миллиардов отдельных клеток, собранных в пространстве размерами всего в несколько дюймов. А физические элементы центрального компьютера были рассеяны по всему пространству диаспора. В этом же зале могла располагаться не более чем коммутационная система, с помощью которой мириады отдельных частей компьютера подключались друг к другу. Не очень представляя себе, куда же теперь направиться, Олвин смотрел вниз на огромные пологие дуги пандусов и на все, что простиралось за ними. Центральный компьютер должен знать, что он уже здесь, как он знает обо всем, что происходит в диаспоре. Олвину оставалось только ждать от него инструкций. Уже знакомый, но по-прежнему вызывающий благоговение голос был так тих и раздался так близко от Олвина, что тому даже показалось, что Джезерак вряд ли его слышит. «Спуститесь по левому пандусу», — сказал голос. «Там я дам вам новые инструкции». Олвин медленно двинулся вниз по покатой плоскости, и робот по-прежнему реял над ним. И Джезерак, и Прокторы остались на своих местах. «Интересно», — подумалось Олвину, — «получили ли они приказание оставаться наверху, или же решили, что им и отсюда все будет отлично видно, и поэтому нет никаких причин к тому, чтобы утомлять себя долгим спуском». Или, возможно, они до такой степени приблизились к святая святых Диаспара, что просто не могли найти в себе решимости двинуться дальше.